Глава 30. Игра прилавков. «Я хочу, чтобы ты помог мне обокрасть конкурента». Зорин моргнул от неожиданности и недоверчиво посмотрел на торговца. «Обокрасть? И нахрена мне это?» — поинтересовался он. Гурей торжествующе ухмыльнулся. «Я знал, что не ошибся в тебе. Ты не стал даже притворяться, что возмущен предложением». Зорин нахмурился. «Я просто не слишком эмоционален, вот и все. Это вовсе не значит, что я буду участвовать в краже», — раздраженно добавил он. «На самом деле, я даже представить себе ситуацию, в которой я согласился бы на нечто подобное, могу лишь с большим трудом. Мне просто интересно, что это на вас нашло с такими-то предложениями? Это ведь не попытка шантажа?» «О нет, я еще не сошел с ума, чтобы шантажировать парня, зарабатывающего охоты на монстров», — поспешно заверил его Гурей. «Да и нечем мне тебя шантажировать. Нет, мне просто показалось, что у меня есть чем тебя заинтересовать. Вот и предложил. Хуже-то не будет. Ты вроде не из тех, кто устроит сцену только из-за того, что я придерживаюсь широких взглядов в бизнесе. В худшем случае ты просто откажешься». Зорин ненадолго задумался. Похоже, здесь Гурей его сделал. Даже решил он и вправду донести на торговца, будет его слово против слова Гурея. Доказать вину торговца будет жуткой морокой. Гурей наверняка отделается лишь легким испугом, а к самому Зорину это привлечет совершенно ненужное пристальное внимание властей. Вот и выходит, что за бесполезное рыцарство, не имеющее во временной петле никакого смысла, будет впустую потрачен целый цикл. Не говоря уже о том, что это может дойти до руководства Академии, в прошлых циклах он уже убедился, как быстро они реагируют, когда у их студентов возникает проблема с законом. А ведь технически он все еще числится на третьем курсе. А если Академия узнает, где он и чем занимается, вполне возможно, что через шпионов и мозговых крыс эти сведения дойдут до Красного. Нет, он не станет вмешиваться, даже если Гурей задумал убить кого-то. А если это простая кража? Ну, кто знает, как бы он среагировал, не будь он во временной петле, но сейчас ему совершенно все равно. «Что ж, я определенно отказываюсь», — наконец сказал он. «Я знаю, путешественников вроде меня считают проходимцами, но, боюсь, моя совесть не настолько гибка. Я не собираюсь опускаться до разбоя, грабежей или что вы там подразумевали под своим предложением». «О, мне кажется, ты меня не совсем понял», — сказал Гурей. «Ты думаешь, что мне нужно украсть нечто материальное? И я предлагаю за это деньги, так?» Вместо ответа Зорин поднял бровь. «Что-то более далекое от истины и представить трудно», — покачал головой Гурей. «Я, как никто другой, знаю, что при твоих доходах тебя не соблазнить грабежом. Дело даже не в совести. Слишком большой риск, слишком мало выгоды. Нет, если задуманное пройдет благополучно, а я не сомневаюсь в твоих способностях, ничего не пропадет, ничего вообще не будет указывать на совершенное преступление». Он заговорчески наклонился ближе к Зорину и шепотом продолжил. «Видишь ли, я хочу украсть не материальные ценности, а секреты». «О, это уже всерьез меняет дело». Он по-прежнему не хотел ввязываться в делишки торговца, но теперь хотя бы понимал, почему тот так спокойно об этом говорит. Технически шпионить за другими магами тоже незаконно, но все знают, что это общепринятая практика. Черт, да если верить слухам, любой уважающий себя благородный дом имеет отдельную группу специально для этого. Главное не попадаться. Даже Академия, обычно дающая студентам изрядно приукрашенную картину магической культуры, признавала, что время от времени подобный ремесленный шпионаж имеет место. Иногда совершенно легальный. Например, изучение HR и продукции коллег с заклятиями прорицания или проверка доступных публикаций в надежде, что там проскользнет что-то секретное. Но законные методы крайне ограничены, что подталкивает магов к более сомнительным поступкам. Подкуп учеников и ассистентов, найм воров ради архивов и лабораторных журналов, тотальная слежка, соблазнение, способов бесчисленное множество, и постоянно изобретаются новые, как и меры противодействия им. Зориан помнил историю о двух магах, потративших годы в попытках вызнать секреты другого и сохранить свои. В итоге, после десятилетия напряженной борьбы, они одновременно проникли в охраняемые лаборатории соперника и не нашли там ничего стоящего. Потратив столько времени и сил на борьбу друг с другом, они ничего не добились в собственных исследованиях. Ну, это само собой откровенное преувеличение, но Зорин бы не удивился, узнав, что все представители магического, да и не только магического дела в князевых дверях, регулярно прибегали к незаконным способам шпионажа. Волчьи законы бизнеса. По рассказам родителей он знал, что даже простые и честные на первый взгляд фермеры совсем не прочь уклониться от своих обязательств по контракту, если уверены, что это сойдет им с рук. Для кого-то вроде Гурея это, наверное, обычная практика. Но это не было обычной практикой для самого Зориана. И Гурей совершенно прав в том, что выгода в случае успеха не стоит такого риска. Зориан открыл было рот, чтобы вежливо, но твердо отказаться, но тут Гурей сунул ему в руки книгу в коричневом кожаном переплете. Зориан удивленно посмотрел на лишенную какого-либо заглавия книгу, потом вопросительно посмотрел на торговца. Тот жестом предложил открыть. Последовав совету, Зориан принялся листать исписанные от руки страницы со сложными диаграммами, чей-то личный журнал. Вот почему на обложке нет названия. Надо полагать, исследовательский журнал некоего мага. «Что это?» — с подозрением спросил он. «Образец», — ухмыльнулся Гурей. «Как я и говорил, предлагать тебе деньги глупо. Во всяком случае, те суммы, которыми я располагаю. Так что я нашел для тебя нечто, надеюсь, куда более интересное. Почитай его на досуге и приходи завтра ко мне, скажешь свой ответ. Только не забудь, у меня есть и другие такие». На этой ноте Гурей удалился, оставив Зориана с загадочным журналом в руках. Из любопытства он перелистнул в начало. Может быть, название там? Первые страницы оказались пустыми, но в итоге его догадка оказалась верной. «Олдвин Рафалтин. Прорыв и обход оберегов и других магических защит». «Рафалтин? Это ведь покойный партнер Гурея, так?» Заинтригованный, Зориан сел на край кровати и погрузился в чтение.